Глава 16. Вслед за котом и телегой. Параконь пожирал степь. Стальные копыта дробно стучали в пыльную дорогу, шипели поршни, выпуская струи пара, булькала вода в котле, взвизгивала Ада и грозно покрикивала на нее Зинаида. Собственную субтильность сестрички Шабельские несколько переоценили, так что перегруженный параконь ощутимо проседал на круп при каждом скачке. Пришлось навалиться вперед и вцепиться в рычаги изо всех сил, не позволяя автоматону сбиться с ровного аллюра. Отпечатки колес тянулись по пыльной дороге. Мите все казалось, что вот сейчас они или замкнутся в петлю, или попросту исчезнут, совсем как в прошлый раз. Он бы и не против, поэтому следы и не думали никуда деваться. А когда все же пропали с дороги, Зинаида немедленно обнаружила их на безжалостно перепаханном колесами поле. Что бы там ни росло, ему уже не поможешь. Митя пустил пара коня следом, они проломились сквозь огораживающий поле кустарник. Брошенная пара телега рычала двигателем, вертела колесами и все порывалась сама куда-то ехать, раз за разом упираясь передком в дерево. Мите потребовалось целое мгновение, чтобы увидать невдалеке отчаянно ломающие руки женщину и поручика, вздернувшего паренька в рабочей блузе за шкирку. «Остановите их!» От визга Ады зазвенело в ушах. Митя в очередной раз проклял свой поход на конюшню, Анну, Ингвара и все семейство Шабельских. Поддал пару и пустил автоматон вперед. «Нет, остановитесь!» Еще пронзительнее завизжала Ада. «Вы их задавите!» Но Митин параконь уже пронесся мимо завалившегося на левую пару лап паракота прямиком на разъяренного поручика, трясущего Ингвара, как нашкодившего щенка. Нависшую над ним тень Петр успел заметить в последнюю секунду. Заорал не хуже Ады, отшвырнул противника и зайцем скакнул в сторону. Митя качнул ручку управления. Его параконь пронесся между младшим Шабельским и рухнувшим на землю Ингваром, все-таки присел на круп и встал, как вкопанный. «Ада, вы уж решите, мне их останавливать или самому останавливаться?» Старательно следя, чтобы не стучать зубами, укоризненно протянул Митя. Его не слушали. Ада с Зинаидой взбрыкнули и в вихре юбок спрыгнули на землю. С одинаковым криком «Петр Шабельский, ты болван!» кинулись Зинаида к паракоту, Ада к Ингвару. Даже не подумали уделить внимание истинному герою и спасителю. Стоило ли геройствовать? Митя с усилием разжал стиснутые на рычаге пальцы. «Вас послал мой муж?» — раздался дрожащий женский голос. Митя поглядел вниз и обнаружил рядом со своим автоматоном бледную госпожу Штольц. «Анна, ничего не бойтесь, я всегда готов побеседовать со Свинальдом Карловичем». Младший Шабельский снова горделиво выпятил грудь. На петуха похож, в умении бабушки-княгини был такой, тоже, кстати, поручиком звали. «Много чести!» Отталкивая склонившуюся над ним Аду, простонал Ингвар. «Я и сам могу побеседовать!» Он попытался подняться, пошатнулся, и Ада его поддержала. По крайности, персонажи этой истории были Мите понятны. Анна благодарна мужу за вытащенное из долговой ямы имение, но она дворянка. Он хоть и с образованием, но из простых, да и скучно ей с вечно занятым немцем. Прокатиться с соседом Уланом на новомодном автоматоне, что тут такого? Особенно если муж не узнает. А Улан-то не против, чтобы муж узнал. И вновь ставшее доходным имение играет тут главную роль. Разведенных дам только ко двору не пускают, а туда ни Петру, ни Анне всяко не попасть. Мало ли в петербургском свете похожих историй. Правда, в интерьерах Зимнего дворца, в огнях бриллиантов и блеске эполет, в ореоле титулов и званий подобные истории выглядели как-то благороднее, романтичнее. Все же одно дело — скандал между графами, баронами да тайными советниками, а другое — ничтожные расчеты провинциального поручика, на соседку-помещицу с мужем-управляющим. Младший князь Волконский никогда бы не позволил себе быть замешанным в столь неэлегантном скандале. Неэлегантный скандал, между тем, набирал все более плебейские обороты. «Петр, не трогайте мальчика!» — это Анна. «Я не нуждаюсь в защите со стороны всяких!» Срывающимся юношеским козлетоном это уже Ингвар. «Анна, этот мальчик вас оскорбляет!» Босок младшего Шабельского, вот уж кто вполне доволен. «Я не собираюсь его бить, только проучу немного!» Явно красуясь, поручик встряхнул хлыстом. Теперь понятно, зачем ему хлыст на автоматоне. «Не смей!» Ада обеими руками толкнула старшего брата в грудь. «Я все расскажу, папа!» Поручик скривился в ехидной усмешке. Наверняка сейчас выскажется насчет прячущегося за юбками мальчишки. Ингвар взбеленится. Митя горестно вздохнул. «Не желаешь скандала? Погаси его сам». «Господин поручик!» Тон он скопировал у отца. Тот эдаким тоном не то что вооруженных убийц, пьяных гвардейских офицеров останавливал. И получилось. Хоть на миг, но получилось. Младший Шабельский споткнулся, едва не выронив хлыст, начал недоуменно поворачиваться. «Это не спортивно!» А теперь с презрением, копируя незабвенные интонации Волконского тогда в яхт-клубе. «Что? Не спортивно?» Поручик растерянно уставился на Митю. «Я понимаю ваше разочарование. Вы не ожидали, что пара телега догонит, обгонит ваш автоматон. Но право же, проигрыш в гонке следует принимать достойно». Митя брезгливо оттопырил губу. «В какой еще?» — начал поручик. «Да!» Вопль Анны спугнул шальную ворону. Черная птица понеслась над полями, гулко хлопая крыльями. «Конечно же, гонка! Петр и Ингвар, они хотели узнать, что быстрее, а я... мне...» «Со всем уважением, Анна Владимировна, но так не делается». Митя строго поджал губы, пряча за гримасой облегчение. «Если сейчас ему удастся отвертеться от участия в скандале, дальше пусть творят, что хотят, сбегают, дуэлируют, лишь бы без его участия. Для гонок существуют правила, хотя бы дистанцию обговорили. Да и я со своим параконем тоже бы поучаствовал. А то, когда слуги сказали барышням, что вы вот так сорвались...» Он многозначительно посмотрел на бледную Анну. «Слуги уж знают, что мы уехали на гонки, да?» Умирающим голосом откликнулась та. «Слуги всегда все знают», — отрезал Митя. «Мы всего лишь прогулялись, то есть погонялись, то есть...» Наконец ее осенило, и глаза Анны засверкали. «Гонки — это замечательно! Здесь так скучно, а гонки...» Она неопределенно повела руками, давая понять, что с гонками все же веселее. «Но как вы, Митя, будете участвовать, если совсем не знаете здешних мест? Мы обязательно должны показать вам дорогу в деревню. И саму деревню. Я не собираюсь никуда...» Вместе начали Ингвар и Петр и также вместе умолкли, обменявшись мрачными вызывающими взглядами. «Вас, Петр, никто не держит. Хотите, оставайтесь. Я поеду вот с Зинаидой». Анна ловко, как белка, вскарабкалась на паракота, только пышный подол мелькнул. «Не можете же вы, дети, кататься по окрестностям совсем без взрослых. А вы садитесь к Ингвару, Ада. Присмотрите, чтобы он больше не лез ни в какие драки. Иначе я вынуждена буду все рассказать Свинельду Карловичу». Ингвар застыл рядом с фурчащей паротелегой, не в силах понять, как из бойца за семейную честь он вдруг превратился в дрочливого мальчишку. Зато Ада покраснела, побледнела и чуть не бегом кинулась к паротелеге. Ингвар растерянно поглядел на девочку. «Подайте же руку, Ингвар!» — почти простонала Анна. «Где ваши манеры?» Руку закрасневшейся Аде он подал. Поглядел на усевшуюся на облучке девушку. Ада нервно стиснула пальцы и потупилась, и перевел полный неприязни взгляд на Митю. «Что значит «оставайтесь»?» — возмущенно выпалил очухавшийся поручик. «Не пешком же мне в поместье идти! Дмитрий, дайте руку! Ну!» Митя недовольно поглядел на него сверху вниз. «Вот же лошадник! С такими манерами только коням хвосты крутить, а не на пара коней лезть. Хотя ладно, прогулка, пусть даже с младшим Шабельским за спиной, все лучше скандала. А уж Анна Владимировна хороша, справилась не хуже настоящей светской дамы. Может, он недооценивает местных жителей? Или, по крайней мере, жительниц?» Зинаидин паракот звучно лязгнул стальными суставами, под задними лапами образовалась радужная лужица машинного масла. Выровнялся и неспешно двинулся в сторону деревни. Следом затарахтела пара телега. Ада слабенько пискнула при первом же толчке и обеими руками вцепилась в Ингвара. Тот поглядел на нее недоуменно, но отталкивать не стал. Митя вздохнул и повел параконя следом. «Напрасно вы влезли, молодой человек!» — вдруг пробурчал у него за спиной Петр. Митя сделал невинно изумленные глаза. Это выражение у него было отработано еще с тех лет, когда Бонна водила его, маленького, в летний сад. Ни одна пожилая дама не могла пройти мимо, не потрепав «милое дитя» по щечке и не одарив сладостью. «Не мог же я оставить Зинаиду и Аду без помощи? Они так испугались. Я уж думал, вы и вовсе разбились». Если сестрички надеялись, что он все возьмет на себя, то напрасно. Пусть сами с братцем разбираются. На мужчин, сдается, выражение не действовало. Или это поручик такой толстокожий? «Напрасно влезли, говорю», — прогудел поручик, а от его буравящего взгляда хотелось потереть затылок, а еще более поднять автоматон на задние ноги и выкинуть Петра из седла. «Вы с батюшкой у нас люди новые, иначе знали бы, раньше, позже. А только шабельские всегда получают то, что хотят. Есть у нас свои способы, с которыми даже кровным не сладить. А вы ведь и не кровный, верно? Так только, с кровной роднёй», — равнодушно добавил он, и от этого уверенного равнодушия Мите вдруг стало не по себе. Воцарилось молчание, разбиваемое только стрекотом и лязгом автоматонов. «Вот и деревня», — обернула Зинаида. Деревня была мертвой.